Она уклончиво подтвердила. «Да, вы ничем не знамениты». «Я понимаю, доктор не позволил вам ничего рассказывать. Он говорит, что надо дать моей памяти восстановиться самой, постепенно. Но мне хотелось бы, чтобы вы нарушили правила только в одном. Это единственное, что меня беспокоит». «Я не женат?» Она произнесла раздельно, стараясь дать точный ответ, не говоря ничего лишнего. «Нет, вы не женаты». Меня ужасно мучила мысль, что мне придется возобновить отношения, которые так много значат для кого-то другого и ничего не значат для меня. Что на меня свалится нечто, о чем я знаю из вторых рук, как о Гитлере. Конечно, новые отношения — это совсем другое дело. И он договорился с смущением, которое нелепо выглядело при его сединах. Вот с вами у меня все началось сызнова. А теперь вас больше ничего не тревожит? Ничего. Разве что вы можете выйти в эту дверь и никогда больше не вернуться. Он все время то смелел, то снова отступал, как мальчик, еще не умеющий обращаться с женщинами. Видите ли, я ведь сразу потерял всех своих друзей, кроме вас. Она спросила почему-то с грустью. А у вас их было много? Думаю, что в мои годы их набралось уже немало. И он весело спросил. Ведь я же не какое-нибудь чудовище. Но развеселить ее он не мог. Нет, я вернусь. Они хотят, чтобы я приходила. Им надо тотчас же знать, когда к вам начнет возвращаться память. Еще бы. Вы единственный след к моему прошлому, который у них есть. Но разве я должен оставаться здесь, пока я все не вспомню? Вам же трудно будет там, за этими стенами, ничего не помня. Почему? Для меня найдется уйма работы. Если меня не возьмут в армию, я могу поступить на оборонный завод. Неужели вам снова хочется в это пекло? Тут так мирно и красиво. Но в конце концов, это просто отпуск. Надо приносить какую-то пользу. И он стал развивать свою мысль. Конечно, мне было бы куда легче, если бы я знал, кем я был и что я умею делать. Не может быть, чтобы я был богатым бездельником. В моей семье не водилось таких денег. Он внимательно смотрел на нее, отгадывая свою былую профессию. Разве я могу быть в чем-нибудь уверен? Адвокатура? Скажите, Анна, я был юристом? Почему-то мне в это не верится. Не представляя себя в парике, отправляющим какого-нибудь беднягу на виселицу. «Нет», — сказала Анна. «Я никогда не хотел быть юристом. Я хотел быть путешественником, исследователем. Но вряд ли это сбылось, даже несмотря на бороду. Они утверждают, будто у меня и раньше была борода. Медицина? Нет, мне никогда не хотелось лечить. Слишком много видишь мучений. Я ненавижу, когда кто-нибудь страдает». У него снова началось легкое головокружение. «Я просто заболевал. Мне становилось дурно, когда я слышала, что кто-то страдает. Помню, что-то было с крысой». «Не насилуйте себя», — сказала она. «Всякое напряжение вам вредно. Куда вы торопитесь?» «Да нет, это ведь ни к чему не относится. Я был тогда ребенком. О чем бишь я? Медицина? Коммерция?» «Мне бы не хотелось вдруг вспомнить, что я был директором универмага. Что-то меня это тоже не греет. Меня никогда не влекло быть богатым. Кажется, я в каком-то смысле просто хотел достойно жить». Длительное напряжение ума вызывало у него головную боль. Но кое-что он все равно должен был вспомнить. Можно вернуть в небытие былую дружбу и вражду, но если он хочет под конец жизни хоть что-нибудь совершить, ему надо знать, на что он способен. Он поглядел на свою руку, согнул и разогнул кулак. Рука не выглядела трудовой. «Люди не всегда становятся тем, чем мечтают стать», — сказала Анна. «Конечно нет. Мальчишка всегда мечтает стать героем, великим путешественником, великим писателем. Но обычно мечту реально связывает тонкая нить неудачи. Мальчик, мечтавший стать богатым, поступает на службу в банк. Отважный путешественник становится колониальным чиновником с нищенским окладом и считает минуты до конца рабочего дня в раскаленной конторке. Неудавшийся писатель идет работать в грошовую газетенку. Простите, но я, оказывается, слабее, чем я думал. У меня кружится голова. Придется на сегодня прекратить работу». Она еще раз спросила с непонятным ему беспокойством. «С вами здесь хорошо обращаются?» «Я их образцовый пациент», — сказал он. «Интересный случай». «А доктор Форестер? Вам нравится доктор Форестер?» «Он вызывает почтение». «Как вы изменились?» Она добавила фразу, которую он не понял. «Вот таким вам надо было быть раньше». Они обменялись рукопожатием, как чужие. «Вы часто будете приходить?» — спросил он. «Это моя обязанность, Артур», — ответила она. И только когда она ушла, он удивился. Почему она его так назвала?